Сон в летнюю ночь. Странно, Андрей, но мне в последнее время снится один и тот же сон. Я вижу густую зелень вековой липовой аллеи, именно липовой. Я чувствую этот неповторимый аромат, наслаждаюсь им. Желтые стены барского дома, огромные белые колонны, подпирающие крышу парадного входа. Справа, за серым флигелем, я хорошо знаю это, находится пруд с камышами у берега, а чуть подальше, если пройти по тропинке, посыпанной гравием, скрытая от посторонних глаз беседка, вся увитая плющом. Иногда мне кажется, что я даже различаю голоса, доносящиеся оттуда, слышу приглушенный девичий смех, полушепот мужчины. Они, наверное, очень молоды и счастливы. Я наблюдаю за ними как будто со стороны и в то же время сама являюсь участницей действия. А дальше? Дальше Наталья на мгновение задумалась. Знаешь, сегодня сон был совсем другой. Я видела старенькую деревянную церковь. Там было очень много народу. Все красиво одеты, по-старинному. Женщины в воздушных бальных платьях, мужчины во фраках, строгие, чопорные. Жених высокий и бледный, и взгляд у него томный, с поволокой. Ну, ясно дело. Такое девчонкам нравится. Что нравится, не поняла Климова. Не что, а кто. Жених твой, принц Волоокий. Значит, свадьба была? Венчание. Только ты не понял, он не мой жених. Хотя, мне кажется, я его узнала. Да, без сомнения, это он. И кто же, перебил Андрей? Это тот парень, ну, которого застрелил Алексей во время нашей первой встречи. Помнишь, я тогда рассказывала, а вы мне не поверили. Еще Стас насчет атамана шутил. Стас всегда шутит. То есть ты всерьез думаешь, что это тот самый Евгений Милорадов? Да, сейчас я точно уверена, что это он. Но почему Милорадов? Просто в нашей глуши других князей не водилось. А у старика, говорят, действительно был сын, единственный наследник Евгений Милорадов. А невеста, ты ее хорошо рассмотрела? Нет, я не видела ее. Странно. Вернее, видела, но... Я могу в деталях описать ее платье, рассказать, как выглядят ее украшения. У нее такое интересное колье, тонюсенькая цепочка и две ажурные стрекозки, усыпанные синенькими камушками. Наверное, это сапфиры, да? Наверное, вздохнул Андрей. То, что ты запомнила камушки, это, конечно, здорово. Но что ты еще можешь сказать про нее? У нее длинные тонкие пальцы. Она держала зажженную свечу, свеча чадила, и я все боялась, что она испачкает платье. А лицо? Ты видела ее лицо? Нет, вот лица ее я как раз и не видела. Почему? Оно было закрыто вуалью? Может быть. Андрей, все, я наконец-то вспомнила, где видела этих стрекозок. На портрете в медальоне. У той ледяной красавицы. Там их, конечно, четко не разглядишь. Просто маленькое синенькое пятнышко. Но это они, теперь я точно в этом уверена. Надо же, сколько интересных открытий за один только день. Ты издеваешься? Наоборот, я весь внимание. Итак, что же было дальше? Ну, разумеется, кроме стрекозок. Мне кажется, девушка была очень расстроена и все время чего-то ждала. Я так ясно почувствовала это, даже воздух был пропитан тревогой. Может, она кого-то сильно боялась? Может быть, нерешительно согласилась Наташа. Хотя, нет, я не уверена. Страха не было. По крайней мере, у нее. А вот досада, отчаяние, боль не физическая, а... Над, а тебя не удивляет тот факт, что ты так хорошо поняла ее чувства? Внезапно перебил ее Андрей. Нет, это же сон. И что с того? Во сне мы всегда становимся более восприимчивыми, более чуткими к происходящему. Ты разве не замечал? Замечал, но только в том случае, если все происходит со мной, то есть я и есть непосредственный участник действия. У меня тоже так. И какая же роль в этом сне была отведена тебе? Климова растерялась. Не знаю. Я просто вижу эти картинки, понимаешь? Вижу, ну, как фильм, что ли. Ага, многосерийный. Что-то в этом роде. Ладно, давай подведем итоги и попробуем угадать название твоего фильма. Что мы имеем? Первое – богатую усадьбу. Второе – молодого князя. И третье – его свадьбу со Снегурочкой. «Почему со Снегурочкой?» «Сама говорила, красавица-то снежная, значит, Снегурочка. Начнем с первого, с усадьбы. Если я тебя правильно понял, это желтое здание с белыми колоннами? Ты меня правильно понял, подтвердила Наталья и съязвила. Тебе осталась самая малость – понять, кому эта усадьба принадлежала. Всего-то делов. Знаешь, Над, у нас в деревне жил когда-то мировой старикан, художник. В молодости он интересовался историей нашего края, особенно этих вот мест. А к старости начал пить, пил крепко, но и рисовал отменно. Говорят, его картины даже краеведческий музей покупал. Это Сашкин дядя? Да, он самый, но не в этом суть. А в чем? А в том, что я видел эти картины. Так вот, на одной из них изображена усадьба Голотвиных, утопающее в зелени желтое здание с белыми колоннами. В глубине сада справа от тропинки беседка и, кажется, небольшой пруд. Да, точно, пруд. Там еще мостик был с перильцами, деревянный. Все, как ты и видела, да? Значит, по-твоему, мне снится дом графа Голотвина? А может быть, Милорадова? Нет, Милорадов больше на Францию западал. У него и усадьба в виде замка была, примерно как эти развалины. С башнями, винтовыми лестницами, четкими линиями парка, фонтанами. Если верить картинам? Конечно. Хорошо, допустим, ты прав, и это действительно усадьба Голотвиных. Жених, как мы выяснили, Евгений Милорадов, значит. Значит, незнакомка с портрета, дочь графа, сделал вывод Андрей. Графиня Голотвина. Елена? Невольно вырвалось имя. Почему Елена? Удивился Андрей. Не знаю, просто мне так показалось. Видя его недоверчивый взгляд, Наташа добавила. Ну, должно же у нее быть какое-то имя. Ладно, согласен, пусть будет Елена. Хотя ты знаешь, Над, наверное, ты права, это и есть ее настоящее имя. Помнишь тот остров, где я тебе рассказывал про церквушку и монашескую обитель? Еще бы! Легкое эхо колокольного звона кольнуло сердце. Так вот, монастырь назывался Еленин Скит. Я никогда над этим не задумывался, но теперь... Андрей, перебила она его. Но тогда выходит, что мой сон имеет продолжение, и мы с тобой его прекрасно знаем. Графиня, отказавшая разбойнику и убитая им вместе с женихом во время венчания? Значит, люди не врут. И все было именно так. Над, ты представляешь, Корецкий действительно убил их в той самой церкви, на месте которой потом построили монастырь и назвали его в память Елены. Черт возьми! Его глаза лихорадочно заблестели. Андрей, но Корецкий убил князя прямо на моих глазах, в лесу, а не в часовне. И на сбежавшего с венчания жениха князь не был похож. Значит, где-то ошиблась молва. Время и люди подчас искажают действительность. Допустим, атаман убил сначала невесту, а жениха только ранил или промахнулся. Затем, через день, месяц или год, это не так уж важно, выследил этого Евгения и добил. Алексей не знает промаха, напомнила Наталья. Это тоже только молва. В жизни у каждого случаются промахи, а если не промахи, то осечки. Андрей, а может, пуля изначально предназначалась Евгению, и Елена погибла случайно? Допустим, она могла просто заслонить его собой? Я смотрю, ты не веришь, что Корецкий мог хладнокровно застрелить девушку, да еще и графиню. Наталья вспомнила русую косу и крупные алые капли на дощатом полу. «Верю», — кивнула она, внутренне содрогнувшись, но Андрей рассудил по-другому. «Знаешь, все может быть», — сказал он. «Факт, однако, остается фактом. Оба погибли и погибли от рук разбойника». «То есть ты хочешь сказать, что именно так и рождаются легенды?» «Конечно. Или ты со мной не согласна?» «Не знаю. Наверное, ты прав. Вот только какое отношение ко всему этому имею я?» «Может, это духи убиенных молят тебя о мести?» «Месте кому? Корецкому? Зачем? Да и каким образом я, живущая в 20 веке, могу отомстить ему, живущему в 18-м?» «А каким образом ты, живущая в 20-м, ежедневно общаешься с тем, кто живет в 18-м?» – отпарировал Андрей. «Выходит, ты можешь все, а?» «Я не буду мстить Алексею», – твердо произнесла девушка. «Ах, даже так? Не зарекайся. От любви до ненависти», – невесело напомнил парень. «Есть только один шаг, но его еще нужно сделать. Нет, Андрей, я чувствую здесь что-то другое». Лодка скользила по глади пруда. Корецкий, стоя в полный рост, отталкивался веслом, а Наталья, сидя на носу, боролась со сном. И надо было ей согласиться на эту авантюру. Отправиться ни свет, ни заря, непонятно куда и непонятно зачем. Пойдем завтра со мной с позаранку, пока солнышко не встало. Я тебе такую сказку покажу. Умеет же разбойник уговаривать. Ну и где его сказка? Он только лягушки у берега наперебой серенады горланит, да где-то в зарослях камыша кричит «выпь». От воды тянуло холодом. Наталья зябко поежилась, кутаясь в зипун, который на всякий случай догадался прихватить Корецкий. Уже светлело. На небе проступила тонкая алая полоска зари и начала потихоньку шириться, расти. Достигнув середины пруда, Алексей отложил весло. «А теперь, Натали, смотри во все глаза. Скоро начнется», — сказал он, перебираясь поближе. Лодчонка закачалась под тяжестью его тела. Наташа, ойкнув, вцепилась в борта. «Мы же перевернемся!» «Не бойся, ты лучше в воду смотри». «Зачем?» — хотела спросить девушка, но не успела. Из темной глубины вдруг всплыл большой крепкий бутон. Потом показался еще один и еще. «Ой, что это?» — удивилась девушка, и сон сразу как рукой сняло. «Смотри, Алеша!» Бутоны выныривали повсюду. Когда первый луч солнца коснулся поверхности воды, считанные секунды они начали превращаться в прекрасные белые цветы с золотой серединкой. Их было столько, что вся поверхность пруда стала напоминать цветущий ковер. Наталья просто зашлась от восторга. «Красота-то какая!» «Я же говорил, сказка!» «Не то слово! Это же кувшинки, да?» — поинтересовалась девушка, поглаживая кончиками пальцев нежные лепестки. «Кувшинки», — подтвердил атаман. «Или водяные лилии, а в народе их называют русалкин цвет». «Почему? За то, что их русалки очень любят?» «Наверное. Я даже слышал, что кувшинки — это дети русалки и болотного царя». «Ты знаешь, я никогда в жизни не видела настоящих кувшинок, только на картинках. Они, оказывается, такие чудесные, прелесть. Жаль, этот пруд, ну, который у нас в нашем времени, весь зарос ряской, и цветов там нет». Алексей наклонился, срывая цветок. «Выходит, болотный царь без подруги остался». «Не надо, не рви, они же живые». «Я только один», — успокоил ее разбойник. «На, держи на счастье. У кувшинки ведь еще одно название есть. Одолень трава. Некоторые ее годами ищут, а найти не могут». Лодчонка снова угрожающе накренилась. «Какая-какая трава?» — переспросила, еще больше удивляясь Наташа, но цветок взяла. «Одолень трава», — повторил Корецкий. «Ее издревле наделяют волшебными свойствами. Говорят, она охраняет людей от бед и напастей, может дать силы одолеть врага, а может и наоборот, погубить того, кто пришел за ней с нечистыми помыслами. Ее вкладывают в ладанку и носят как амулет». «А ты носишь?» «Нет. Разве ж у разбойника могут быть чистые помыслы?» — усмехнулся Корецкий. Девушка внимательно посмотрела на него. «Алексей, я как-то спрашивала у Никиты, почему он стал разбойником». «И что же он ответил?» «Сказал, что волю очень любит, и другу надо было помочь». «А теперь ты хочешь задать этот же вопрос мне?» «Нет, другой. Помнишь нашу первую встречу на поляне?» «Разве такое забудешь?» — кивнул Корецкий. «Это и есть твой вопрос?» «Нет, конечно. Не перебивай, пожалуйста. Там, на поляне, ты застрелил молодого человека, назвав его князем. Почему ты отказался от поединка с ним? Ведь он был один и практически безоружен. Только не говори мне, что ты разбойник, и в этом все дело». «Ах, вот ты о чем!» Мрачная тень набежала на лицо Алексея, смахнув улыбку. «Ну, тут уж ничего не попишешь. Я действительно разбойник, это во-первых. Во-вторых, выстрел был за мной, и я его сделал. В-третьих, попади он в руки моих молодцов, места живого на нем бы не оставили». «Что значит, выстрел был за тобой? Получается, вы уже дрались с князем», — уточнила Наташа. «Из-за чего?» «Это старая история, Натали». Корецкий замолчал, пристально глядя на нее. «Меня тогда еще не было, и тебя тоже, так?» — напомнила девушка его же слова. «То есть не скажешь?» «Ну почему скажу? Когда ты, Евгений, смеясь, отнял у меня самое дорогое, что было в жизни. В запале я вызвал его на дуэль, но убить так и не смог. В последний момент пожалел и отвел пистолет в сторону». «А он?» «Он выстрелил в упор, не церемонясь». «И как же ты уцелел?» «Чудом. Пуля, чиркнув об ладанку, рикошетом ушла в кусты. «Тебя спасла ладанка. Выходит, ты тогда еще не боялся своих помыслов, раз носил ее?» «Я и сейчас ношу, только без кувшинки». «А старый князь знал, что вы стрелялись, и его сын чуть было не убил тебя?» — продолжала допытываться Наташа. «Знал. Только Евгений ему не сын, а племянник», — поправил ее разбойник. «Племянник?» — переспросила совершенно сбитая с толку девушка. «Но его же все считают Милорадовым, единственным наследником». «Все верно. Евгений тоже Милорадов. Его отец Сергей Николаевич приходился родным братом князю Михаилу Николаевичу. Во время крестьянского бунта Сергей вместе с женой Настасьей Петровной и малолетним сыном укрылись на чердаке во флигеле. А чернь в это время подожгла дом. Он помог Настасье Петровне и Женьке выбраться через маленькое чердачное оконце наружу и передал их на руки Егору, своему управляющему. Тот, подтащив лестницу, хотел спасти все семейство. Но оконце было слишком крошечное. Взрослому мужику не протиснуться. А дом уже полыхал, выскочить было невозможно. «Ужас какой!» — содрогнулась Наталья. «А что было потом?» Потом Егор тайком вывез Настасью, мальчика из разоренного имения, к Михаилу Николаевичу. Тот вместе с княгиней Елизаветой Павловной приняли родственников очень радушно, сразу окружили их заботой и вниманием. Молодая, безутешная вдова и семилетний ребенок с ангельской внешностью, что может быть трогательнее? С тех пор они поселились у них. «А насчет наследства? Разве у Михаила Николаевича не было своих детей?» «Общих детей с княгиней у них не было». «Ты сказал общих, а...» «У Милорадова был байстрюк», — перебил ее Корецкий. «Кто?» — не поняла Наташа. «Незаконно рожденный сын, плод юношеской любви князя и дворовой девки, красавицы Марьяны. Говорят, он собирался дать ей вольную и даже жениться». «И что же ему помешало? Или кто?» «Ольга Федоровна, его мать, властная, сильная женщина, и слышать не желала о таком мезальянсе. Спровадив на несколько дней строптивого сына под каким-то благовидным предлогом, к тогда еще живому Сергею Николаевичу, она велела отвезти не совсем еще оправившуюся после родов Марьяну вместе с ребенком в летнее поместье, как говорится, с глаз долой, сердце вон. Роды были тяжелые, и девушка, конечно, была очень слаба, но разве с барыней поспоришь? В общем, дальнюю дорогу в несколько десятков верст, как и следовало ожидать, Марьяна не выдержала. А вот ребенок на редкость оказался живучим. По прибытии на место орущего младенца отдали кормилице, жене кузнеца, у которой своих было четверо. Трое уже бегли, а последнего она нянчила, вот и выкормила обоих, своего и Марьяниного. «А что же князь?» «Князю, когда он вернулся, сказали, что Марьяна и ребенок умерли во время родов. О коварстве матери он знать не знал. Погоревав пару месяцев, Михаил, следуя воле родительницы, женился на милой и застенчивой соседской девушке Лизе. Это была хорошая партия, именно такая, о которой мечтала Ольга Федоровна. Но Лизавета Павловна была очень слаба здоровьем, а потому выносить и родить наследника или наследницу ей оказалось не под силу. Шли годы, в очередной раз произведя на свет мертворожденного младенца и чуть не отдав Богу душу, молодая княгиня в отчаянии поняла, что никогда в жизни не сможет иметь детей. Дворня, несмотря на строжайшие запреты, давно уже шепталась, что все, мол, неспроста, а наказание Господне за свершенное некогда злодеяние. Шило-то в мешке не утаишь, как ни крути. Пересуды дошли и до Лизоньки, а та все рассказала мужу. Наутро княжеская чета пошла к Ольге Федоровне, о чем они там говорили, никто не знает, но, выйдя из материнских покоев, Михаил Николаевич велел срочно закладывать карету и вместе с женой отправился в Озерное. Вернулись они оттуда с четырехлетним сыном и семьей кузнеца в придачу. «То есть они его усыновили», — уточнила Наталья. «Над мальчиком оформили опекунство с правом наследования, а его приемной семье дали вольную», — пояснил Корецкий и продолжил. «Елизавета Павловна души не чаяла в мальчишке, растила сорванца, будто собственное дитя. А о Михаиле Николаевиче говорить-то нечего, рад он был несказанно. И даже старая ведьма Ольга Федоровна в конце концов признала Байстрюка своим внуком и уже лежа на смертном одре просила у него прощения, держа за руку». «Он ее простил?» «Конечно. А как же иначе? Ведь она была его родной бабкой. Плохой или хороший, не ему судить. А вот с кузеном у него как-то сразу не заладилось. Характерами не сошлись». «Можно и так сказать. Приемушу-то не зазорно было с дворовыми мальчишками дружбу водить. а лучшим другом был молочный братец. — То есть кузнец с семьей остались у Милорадовых? Но ты же сам сказал, что они получили вольную. — Получили, но из имения их никто не гнал, тем более, что они тоже к молодому баричу привязались, а сам он одно время свою кормилицу матушкой звал. Евгений же общаться на равных с крепостными считал унизительным. К тому же он помнил, как их усадьбу подожгли. Холоп для него был только холопом, даже если в жилах текла наполовину барская кровь. Настасья целиком поддерживала сына, но до поры до времени помалкивала, все-таки находилась в доме князя на полном иждивении. «Почему же на полном иждивении? Ведь она осталась богатой вдовой, разве нет?» «В том-то и дело, что нет. Ее муж при жизни был заядлым игроком и, как выяснилось потом, оставил после себя огромные долги. Так что все расходы на содержание бедных родственников взяли на себя Милорадовы. Ближе их у Настасьи Петровны никого не было. Михаил Николаевич воспитывал мальчишек одинаково, различий между ними не делал. Выписывая лучших заморских учителей, дал им хорошее образование. Они оба отлично фехтовали, стреляли, скакали на лошадях и к тому же слыли галантными кавалерами, прекрасно танцевали, а потом были желанными гостями на всех балах и светских приемах. Им прочили блестящее будущее и завидные партии. Но этого не случилось? Почему? Не случилось. Алексей пристал и оттолкнулся веслом, направляя суденышко к берегу. Сначала умерла Елизавета Павловна. Я уже говорил, что она была очень слаба здоровьем, а последнее время особенно, и той осенью долго и сильно болела. Вдовцом князь пробыл недолго, где-то через год он снова женился. И женился на своей утешительнице Настасье Петровне. Евгений стал для него не только племянником, но и сыном, а значит и законным наследником. «Он что, предпочел его своему родному сыну?» «Нет, что ты, князь бы так никогда не поступил. Но порой имя и кровь в обществе значит гораздо больше, чем богатство. А уж вкупе с последним...» Байстрюк отчетливо понял это, когда впервые по-настоящему влюбился. И любовь эта казалась ему взаимной. «Но она выбрала Евгения», — перебила Наташа, догадываясь, что он скажет. В этот момент лодка чиркнула о дно, поднимая илистую муть. Алексей спрыгнул в воду и вытянул суденышко на берег. «Ну, вот и все, приплыли», — сказал он, подавая девушке руку. Наталья, опираясь на нее, встала. «Я ведь права?» «Держись, а то ноги замочишь». Корецкий легко приподнял ее и перенес на твердую почву. Она выбрала другого, но теперь это уже не важно. «Почему?» «Я не люблю ворошить прошлое». «Тем более свое», — прошептала девушка. «Что?» «Да так, ничего», — отмахнулась она, но под пронизывающим взглядом Корецкого все же сказала. «Алексей, это ведь ты про себя рассказал? Это ведь ты, милорадовский байстрюк, да?» «А хоть бы и так, что с того? Порой я и сам не понимаю, было это или нет», — выдавил Корецкий, опуская глаза. «Алеша, расскажи мне все, пожалуйста», — попросила Наташа. «Да я и так уже много чего тебе рассказал, наверняка лишнего сболтнул». «А что случилось потом? Почему все-таки Елена, ее же звали Елена, на всякий случай уточнила она, отметив странный взгляд Алексея, пошла под венец с Евгением, а не с тобой?» «Видишь ли, ее отец давно был не прочь породниться с Милорадовыми. Но перед ним вставал вопрос, за кого отдать дочь. Молодой княжич был для него незаконно рожденным, сыном крепостной, а племянник, хоть и носил с рождения фамилию Милорадов, был беден, как церковная крыса. Женитьба старого князя на Настасье упростила задачу, а тут еще и Евгений посватался». «А разве твой брат не знал, что вы с Еленой любите друг друга?» «Ну почему же? Прекрасно знал». «Значит, он так сильно ее любил?» «Насчет сильно не скажу, но то, что Елена была ему не безразлична, это точно. Елена вообще никого не оставляла равнодушным. Равнодушной была она сама». Корецкий на минуту задумался, погрузившись в свои воспоминания. «Ты о чем-то не договариваешь». «Понимаешь, Натали, тогда случилось еще одно обстоятельство, которое все и решило, а началось все вот с этой бестии», — он кивнул в сторону лужайки, где пасся сатана. «Но при чем тут твой конь?» «Сказать, что Михаил Николаевич обожал лошадей, значит ничего не сказать. И если самые лучшие псарни были у Голотвина, то таких конюшен, как у князя, не было ни у кого в округе. Лошади были его страстью, его гордостью. Но настоящим бриллиантом в коллекции отца был, конечно, сатана, чистокровный ахалтекенец, или по-другому аргамак, в чьих жилах, говорят, течет кровь знаменитого Буцефала. В общем, конь этот не имеет себе равных, а потому бесценный. Отцу привезли его лет 10 назад, совсем молодым, почти же ребенком, но уже тогда он был очень гордым и норовистым, никого к себе не подпускал. Евгений встретил сатану сдержанно, если не сказать прохладно. А я, увидев его один только раз, уже не мог смотреть ни на какую другую лошадь. Видимо, милорадовская кровь все же дала себе знать. Я стал пропадать на конюшне. Мы вместе взрослели, мужали, и я, и сатана. У него это, конечно, быстрее получалось. Вскоре он превратился вот в этого писаного красавца. Доверие аргамака, говорят, надо заслужить. Но если он признает тебя своим другом, то будет готов на все ради тебя. Мы стали с ним друзьями. Накануне свадьбы с Настасьей отец решил сделать подарок своему будущему пасынку и без обиняков спросил его, чего бы ты хотел получить. Проси все, что пожелаешь. Евгений думал недолго. Пожелал сатану. Для князя это стало полной неожиданностью, но, как говорится, дал слово «держи». И отец одним росчерком пера подписал дарственную. «Ты не представляешь, что я пережил в этот день, и каких душевных сил мне стоило сдержаться». Отец тоже сильно переживал, глядя на меня, но был непоколебим в своем решении, объясняя и мне, и себе, что кузен – сирота, и ему просто необходимы наша забота и понимание. «Сатана принял его?» «Конечно, нет. Но новый законный хозяин строго-настрого запретил мне приближаться к нему. Евгений даже перевел его в другое стойло, навесив замок. Однажды во время очередной прогулки сатана чуть было не проломил копытом ему голову. И Женька вздумал проучить упрямца кнутом. Мы с Никитой были поблизости. Увидев это, я выхватил у братца кнут и пару раз крепко огрел его, пообещав, что если такое повторится, еще хуже будет. К сатане Евгений больше не подходил. К тому времени у него появилась новая забава. Как и покойный Сергей Николаевич, он начал азартно играть в карты. В тот вечер ему фатально не везло. К тому же кузен выпил лишнего. Он умудрился спустить все имеющиеся у него в наличии деньги, и когда Решетов предложил поставить на сатану, братец согласился. Коня он, разумеется, тоже проиграл. А когда проиграл, хмель тут же улетучился. Понял он, что натворил. Старший Милорадов вряд ли спустит такое, а объясняться с ним все равно бы пришлось. Надо было что-то срочно придумать, но что? Евгений сидел мрачнее тучи. Игра закончилась, но гости расходиться не торопились, время-то раннее. С разговоров о политике беседа плавно перетекла на дам. Зашла речь и о первой красавице, гордой неприступной графине Голотвиной. И вот тут мой изобретательный братец предложил пари, что через месяц он женится на ней. «И что же было поставлено на кон?» — тихо спросила Наташа. «Все тот же сатана. Коли выиграет Евгений, конь останется у него. Ну, а если проиграет, делать нечего. Отдаст его Решетову. Но не завтра, как договаривались, а через месяц». «Елена знала про пари?» «Нет». «А князь?» «Нет, конечно. Пари держалась в строжайшей тайне. Это было непременным условием». «Но ты же откуда-то узнал?» Или, может, был среди играющих? «За кого ты меня принимаешь?» Глаза Алексея заметали молнии, но он быстро взял себя в руки. «Про пари я узнал от Евгения, когда пришел умолять его отступиться от Елены. Он сам мне все рассказал, но перед этим взял с меня слово чести, что я буду молчать. Кузен перехитрил меня и на этот раз. Он ведь прекрасно знал, как много для меня это значит — честь». Я не пошел ни к отцу, ни тем более к Елене. Я дал Евгению сроку ровно неделю, чтобы он все уладил сам. Но улаживать братец не захотел. И вот ровно через неделю с позаранку мы встретились с ним в лесу. Дуэль была на пистолетах. Первый выстрел был мой. Я знал, что не смогу его убить. Но проучить очень уж хотелось. А потому я взял чуточку правее и прострелил ему на вылет рукав рубашки. Пуля слегка царапнула предплечье. Мне же, как я уже говорил, он выстрелил прямо в сердце, и если бы не ладанка. Продолжать дуэль я не стал. Во-первых, я получил удовлетворение, глядя, как братец катается по траве, завывая от боли. А во-вторых, вечер того же дня мы с Еленой собирались тайно повенчаться в маленькой церкви. Ради этого я был готов простить любого, вставшего у меня на пути. В общем, я поспешил, как мне думалось, готовиться к свадьбе, а братец вернулся домой зализывать раны. Но судьбе, видимо, было угодно распорядиться по-другому. Елена не пришла в условленное место. Вместо нее меня ждала Акулька, ее горничная девка, которая и передала мне письмо. В нем графиня просила ее простить, а также сообщала о своем решении выйти замуж за моего кузена. «Но почему она так поступила? Почему передумала?» «Сначала я тоже хотел это знать и пытался поговорить с ней с глазу на глаз. Пробирался тайком и в нашу беседку, и в сад. Один раз даже в ее комнату через окно забрался. Но она всячески избегала встреч. А потом, понимаешь, Натали, пойти против воли родителей и пересудов на стороне не каждый решится». «Но ведь она тебя любила!» «Мне так казалось. Мы ведь все когда-то в чем-то ошибаемся. После той дуэли отец отвернулся от меня, сухо предложив уехать до свадьбы Евгения в Озерное. Я, разумеется, отказался. Князь настаивать не стал, но поставил мне непременное условие, что пока я здесь живу, брата пальцем не трону, а после свадьбы незамедлительно отправлюсь в конно-гвардейский полк». Корецкий вновь замолчал. «Смотри-ка, вон уже и медвежья ягода поспела. Держи первые, говорят, самые сладкие». Атаман сорвал несколько красных ягодок и протянул девушке. Лесная малина и вправду оказалась очень душистой и вкусной. «Что же было дальше?» — с замиранием сердца спросила Наталья. «В тот день я камнем сбил замок в стойле и вывел под усцы сатану. Конь словно с ума сошел от радости. Наверное, помешался и я. Никита пытался меня отговорить, но я ничего не хотел слышать. Я должен был увидеть Елену перед тем, как навсегда покинуть эти края. Я хотел встретиться с ней у часовни перед венчанием. Но опоздал. Не учел того обстоятельства, что Евгений выставит по дороге дозорных, и мне придется скакать в объезд. В церковь влетел, когда их уже объявляли мужем и женой. Торжествующая, циничная улыбка на губах Евгения, он обернулся в тот момент. И печальные, полные слез глаза Елены. Понимаешь, Натали, я слишком ее любил, чтобы вот так просто отдать другому и позволить ей стать разменной монетой в дурацком пари. Почему же ты не убил Евгения? Боялся нарушить слово, данное князю? Я много чего нарушил в тот день, — горько усмехнулся Алексей. Но убить брата мне действительно помешал отец. А тут и Никита на своей ласточке подоспел. Схватив сатану под усы, он буквально выволок меня из церкви и заставил уйти в лес. Мы рванули к Гатте, на болотах и отсиделись несколько дней, пока решали, что же нам дальше делать. Вернее, для себя-то я сразу все решил, а вот своему кровнику доля разбойника, видит Бог, не желал. И предложил ему вернуться в имение, повиниться перед князем, хотя, если честно, и виниться-то особо не за что было. Почитай наоборот, ему Евгений в ноги должен был кланяться за то, что спас от меня. Но Никита возвращаться наотрез отказался. «Пропадешь ты один без меня, Алешка, да и мне дома от твоего братца житья не будет. Уж коли так все случилось, знать на то воля Божья. Пропадать значит вместе», — ответил он на все мои аргументы. «И вы стали разбойниками. А откуда взялись остальные, что к вам пришли?» — поинтересовалась Наташа. «Да нет, это мы к ним прибились. В то время в лесу Демид с дружками пошаливали. Человек 6 их было. Все в основном беглые. Вот к ним-то мы с Никитой подались». «И они вот так запросто выбрали тебя своим атаманом? Что, даже Демид не возражал?» «А куда ему было деваться? Я ведь стреляю и фехтую, дай бог, каждому. Умом и смекалкой Господь тоже не обидел. Да и храбрости вроде не занимать. Демид же обычный крестьянин, правда, в свое время на медведя с рогатиной ходил. Силище мужик немеренный. Ну, а в остальном только девок пугать. Выдать же меня князю было боязно, не нажить бы в его лице еще большего врага. Держаться по отдельности тоже никакого резона. Князь, вздумав прочесать лес, вряд ли стал разбираться, кто со мной, а кто сам по себе. Тать он и есть тать. Позже к нам прибились Касьян, Федор и еще пара человек». «Алеша, а отец не пытался тебя разыскать, поговорить с тобой после всего, что случилось?» Корецкий жестко усмехнулся. Он, когда узнал, что я подался в разбойники, даже слышать обо мне ничего не пожелал. «А ты сам не пытался к нему прийти и все рассказать?» «Он ведь не священник, а я не на исповеди, чтобы в грехах каяться». «Ну хорошо, и что дальше, так и будешь разбойничать?» «Да нет, разбойничать я больше не буду. Я свои долги все раздал и даже сполна», — сказал Алексей. «Мы к осени, коли живы будем, всей ватагой к морю пойдем, османцев бить. Исмаил Паша и крымский хан совсем распоясались. Наших людей истребляют. Женщин и детей в полон уводят. Почему именно к осени? По мне, так хоть сейчас идти можно, да мужики просили повременить. Здесь у половины из них семьи остаются. Детишки малые, сенокос уже скоро, да и урожай убрать надо. Зима, говорят, нынче суровой будет. Но они же разбойники. Причем здесь сенокос и урожай? В первую очередь они кормильцы. Ведь неизвестно, когда мы вернемся и вернемся ли вообще. Я для себя решил, что если и там уцелею, вот тогда и приду к отцу. Как есть, повинюсь и прощения просить у него буду. Даст Бог, простит. Но нет, так хоть в глаза ему посмотреть несовестно будет. А если не уцелеешь? Значит, так тому и быть. Но Наталья была не согласна. «Выходит, Милорадов может не узнать, почему ты так поступил», — возмутилась она. «А ты о нем-то подумал, каково ему всю жизнь считать своего единственного сына разбойником? А через несколько столетий люди вообще забудут, кем ты был на самом деле. Останется только байка, что где-то в середине 18 века в этих местах хозяйничал атаман Корецкий, который грабил купцов и князей и при этом отличался особой жестокостью. А в качестве примера будут приводить то, как ты хладнокровно застрелил бедняжку-графиню и ее суженого, единственного сына и наследника старого князя, прямо в церкви, во время венчания. Единственным сыном и наследником будешь считаться не ты, а твой двоюродный брат, человек без чести и совести, из-за которого ты и лишился всего». «Мне нет дела до людской молвы», — глухо произнес Корецкий. «Тем более теперь, когда ты знаешь всю правду. Я много чего натворил в этой жизни, и во многом мне нет прощения, но насчет отца ты, наверное, права. Я оставлю ему письмо на случай, если я не вернусь». «Ну, хорошо. Пусть будет хотя бы письмо», — вздохнула Климова и добавила. «Но это так, на всякий случай». Алексей улыбнулся и притянул ее к себе. Но Наталье не давал покоя еще один вопрос. Не выдержав, она все-таки спросила. «Скажи, а тот медальон, что у тебя в шкатулке, это ведь ее портрет на нем?» Атаман кивнул. «Мне подарила его Елена в одной из наших встреч, а я взамен отдал ей свое кольцо, то самое, с изумрудом, помнишь? Фамильная драгоценность Милорадовых». «Конечно, помню, но как оно снова оказалось у тебя? Она что, вернула его?» «Да, вместе с тем самым злополучным письмом». «А жемчужное ожерелье, которое ты мне подарил?» «Оно мне досталось в память от моей настоящей матери Марьяны. А ей подарил мой отец. Это тоже семейная реликвия Милорадовых. Мужчины из поколения в поколение дарят его своим избранницам. Вот и Марьяна хотела, чтобы я, когда вырасту, смог подарить его своей суженой». «Ты должен был подарить его Елене? Но зачем же тогда отдал мне? Ведь, возможно, в своей жизни ты еще встретишь ту». «Я ее уже встретил», — заявил атаман, перебивая Наташу. «Это может показаться странным, но, оказывается, иногда даже смерть не в силах разлучить с той, которую любишь. А я любил и всегда буду любить только одну, ту единственную, которая когда-то звалась Еленой Голотвиной». «Что?» — смешалась девушка, меньше всего ожидая услышать это от него. «Так значит, тогда на поляне...» Она замолчала, опустив глаза. «Интересно, а что ты хотела от него услышать? Что он тебя безумно любит и готов ради тебя на все? Но если разобраться, кто ты для него такая? Обычная девчонка, вроде той розовощекой с толстой-притолстой косой. Очередная забава. Время. Вот то единственное, что тебя выгодно отличает от нее и всех остальных». «Натали, милая моя, ты не поняла меня», — спохватился Корецкий. «Я прекрасно тебя поняла, Алёша», — стараясь быть спокойной, произнесла Наталья. «Извини, но мне пора идти». «Выслушай меня!» Атаман попытался ее удержать, но она, стараясь не смотреть ему в глаза, холодно отстранилась. «Мои спутники будут сильно волноваться, если я не вернусь к завтраку.